Глава 13. Поздним утром в понедельник, когда я проходила мимо стойки в фойе, чтобы вместе с Джаком отправиться на встречу с Ивоной Крейг, Нэнси Флаерти вручила мне толстую стопку розовых листков с сообщениями. Я все утро разговаривала по телефону с потенциальными клиентами, и, похоже, еще больше клиентов желали поговорить со мной. «В самом деле?» — спросила я, не решаясь взять розовые листки. «Одна дурацкая статья в газете, и телефон как с цепи сорвался. Но я бы даже сказала, это лучше платной рекламы. Но уж слишком много чокнутых желают зря тратить мое время». Из 12 телефонных звонков, которые я уже сделала, 10 оказались от людей, которым просто требовался совет, как убедить пожилых родственников включить их в завещание. К 7-му звонку мое терпение было готово лопнуть. Я устала объяснять, что моя работа риэлтора не имеет ничего общего с принуждением пожилых людей, и просто повесила трубку. Единственным положительным моментом было то, что у меня имелись 2 хороших потенциальных клиента, оба домовладельцы, которые в свое время знали Невина Вандерхорста. Они полагали, что если он доверял мне настолько, что завещал мне свой дом, один из них просто упомянул собаку. Это было для них самой лучшей рекомендацией, и в иных они не нуждаются. У меня на следующей неделе были запланированы встречи с обоими. Когда я вышла из здания, Джек как раз подъезжал к тротуару. Его волосы были все еще слегка влажными после недавнего душа, воротник полосатой рубашки тоже, но в целом он выглядел потрясающе. Он стоял рядом с открытой дверью и улыбался мне. Я же невольно подумала о том, насколько же он все еще похож на маленького мальчика, усевшегося на мой замок из песка, причем не просто из-за улыбки. Некоторые черты характера никогда не меняются. «Тебе не нужно всегда приходить так рано, Мелли. Для разнообразия попробуй опоздать хотя бы на 2-3 минут. А учитывая, что в ближайшем будущем у тебя будет 2 детей, которых нужно накормить и одеть, возможно, тебе лучше начать практиковаться прямо сейчас». Я одарила его презрительным взглядом. «Мои дети будут жить по строгому графику, так что у нас будет достаточно времени для того, чтобы поесть и одеться, прежде чем мы отправимся куда-нибудь». Ожидая, когда он закроет дверь, я пристегнула ремень безопасности. Когда же я взглянула на него, он, похоже, с трудом сдерживал смех. «Младенцы не всегда прислушиваются к логике или разуму, Мелли. Сомневаюсь, что в этом случае таблицы или расписание сработают». К счастью, он закрыл дверь прежде, чем я успела сказать ему, что уже начала составлять расписание для каждого. Мы поехали к огнеупорному зданию на Митинг-стрит, где располагалась библиотека исторического общества Южной Каролины. Я с радостью отметила про себя, что подстаканник в минивэне чист, и в нем стоит новая бутылка воды. Джек перехватил мой взгляд. «Это для тебя». «Я много читал и узнал, что нужно больше пить. Тебе это действительно нужно, особенно сейчас, когда очень жарко. Это тоже поможет при отеках». Я убрала лодыжки под сиденье. «Я тоже много читаю. Софи дала мне книгу о родах у разных народов». Джек настороженно покосился на меня. «Почему я не удивлен? Ты знал, например, что в Западной Африке есть племя, где, когда женщина рожает, мужчина должен лечь рядом с ней на пол, ему обвязывают мошонку шнурком, и когда у нее начинаются схватки, она дергает за веревочку. Таким образом, они как бы рожают вместе». Его лицо заметно побледнело. «Вот это да! Не могу дождаться, чтобы прочитать остальное. Но я все же считаю, что тебе следует пить больше воды». Я знала, что он прав, так как прочла то же самое в книге о беременности, которую он мне купил. Но я не собиралась доставлять ему удовольствие и пить воду у него на глазах. «Ты слышал, что Ребекка и Марк Лонга собираются пожениться?» — спросила я, чтобы сменить тему. Он искоса посмотрел на меня. «Да, я слышал». Я в упор посмотрела на него. «Ты расстроен?» Он издал горлом сдавленный звук и покачал головой. «Странно, что ты это спрашиваешь. Нет, я не расстроен. Ребекка была девушкой для... разнообразия», — подсказала я. Замена. Я поёрзала на сиденье, одновременно довольная и обиженная. «Как насчёт тебя?» — спросил Джек. «Ты тоже страдаешь, что Марка окрутила другая?» «Я? Боже упаси!» Я едва не сказала ему, что Марк, вероятно, тоже был заменой, но не хотелось бросать в огонь ещё одну спичку. Остаток пути мы ехали молча. В воздухе витало так много всего, о чём лучше не говорить. «Сиди за рулем я, а не он, я бы точно колесила более получаса, прежде чем нашла, где припарковаться». Джек отыскал местечко в течение 30 секунд всего в квартале от огнеупорного здания на мощенный булыжником Чалмер-стрит. Он помог мне выйти и, взяв меня за локоть, повел вверх по лестнице к входной двери красивого здания в палладианском стиле с элегантными дорическими колоннами. Войдя внутрь, мы вновь поднялись по круговой лестнице в читальный зал, где нас уже ждала Ивонна. Я была запротестовала, но его прикосновение было таким приятным, что я не стала одергивать руку, равно как и напоминать ему, что я всего на 2,5 года его старше и пока еще не инвалид. Увидев нас, Ивонна направилась нам навстречу. Ее туфли на низком каблуке громко цокали по полу, седые волосы были собраны в низкий пучок, подчеркивая высокие скулы, на которых был лишь намек на румянец. В ушах сверкали клипсы со стразами, такая же брошь украшала лацкан темно-синего костюма. Я невольно задалась вопросом, не прихорашивалась ли она в те дни, когда видела Джека. Было бы приятно узнать, что я не одна такая. Джек заключил Ивонну в медвежье объятие и с громким чмоканьем расцеловал в обе щеки. Она в ответ хихикнула, совсем как юная девочка, и хлопнула его по рукаву. «Джек Тренхольм, как ты посмел так обращаться со мной? Что скажут люди?» «Что я счастливчик», — ответил этот наглец и подмигнул. Щеки Ивонны порозовели еще сильнее. Мой поцелуй был гораздо более сдержанным. «Я так рада снова видеть вас, Ивонна. Вы, как всегда, прекрасно выглядите. Скажите, если не секрет, какие витамины вы принимаете?» Скрестив руки на груди, Ивонна странно в упор посмотрела на меня. «Вас как будто что-то изменилось, что-то от...» «Беременной», — перебила ее я. Она сделала большие глаза. «То есть вы двое, наконец, поняли, что без ума друг от друга и поженились? Надеюсь, он вас умыкнул, иначе я обижусь, что не получила приглашение на свадьбу». «Отнюдь», — сказала я. «Почти», — сказал Джек, одновременно со мной улыбаясь от уха до уха. Смерив его колючим взглядом, я вновь повернулась к Ивонне, чтобы попытаться ей все объяснить. «Мы не женаты, и это не входит в наши планы». Ивонна сумела сохранить невозмутимое лицо. «То есть вы вышли замуж за другого?» Я огляделась вокруг, радуясь, что в зале кроме нас были только двое. Да и те сидели за дальним столом, уткнувшись в свои книги. «Я не замужем». Ивонна моргнула раз, затем другой, затем ее взгляд переместился с меня на Джека и назад. «Джек, отец?» «Вне всяких сомнений», — сказала я. «Очень на это надеюсь», — одновременно со мной сказал Джек. Ивонна повернулась к нему. «И вы не женитесь на ней, Джек Тренхольм? Я удивляюсь вам. Я понимаю, на дворе 21 век, и теперь все слегка иначе, чем когда я была моложе. Но я-то знаю, что вам привели совершенно другие взгляды». «Я сделал ей предложение», — ответил Джек. В его голосе не было ни капли юмора. Но она сказала «нет». Его голубые глаза впились в меня, совсем как сразу после того, как он попросил меня выйти за него замуж. Это был тот редкий момент, когда истинные чувства Джека прорывались наружу, демонстрируя всю глубину океана, которую он обычно тщательно скрывал, за обольстительной улыбкой и шуточками. Они принадлежали Джеку, в которого я была влюблена. Ивонна ждала, что я ей отвечу. Ее глаза были полны доброты и сочувствия. Я сделала глубокий вдох, давая себе время подумать. «Это сложно объяснить», Это все, что я могу сказать. Точно знаю лишь одно, мы оба приложим все усилия к тому, чтобы стать для наших детей хорошими родителями. Детей? Я улыбнулась. Не говорите никому. Мы еще официально не объявили нашим родителям, но у нас будут двойняшки. Двойняшки! Ивона широко улыбнулась. Как чудесно, но... Она нахмурилась и внезапно посерьезнела. Джек шагнул к ней. Что случилось? Давайте я вам что-то покажу. Она повела нас в дальний конец зала, мимо застекленных витрин, в которых хранились редкие рукописи и книги, к тому, что я называла нашим столом. В свое время мы провели в архиве с Ивонной Крейг не один час, чтобы завоевать право собственности. Ивонна подошла к столу и открыла папку. Принадлежим мы к одному поколению, мне в голову давно бы закралось подозрение, что нас с ней разлучили при рождении. Ивонна была эталоном порядка и организованности, и я всегда ощущала потребность ближе изучить стиль и приемы ее работы. Ивонна принялась перелистывать какие-то бумаги. Видите ли, не прочтя статью о Вандерхорстах в воскресной газете, возможно, я этого не заметила бы. Или же это могло быть просто огромным совпадением. Но мне оно показалось весьма интересным. Я встретилась взглядом с Джеком и поняла. Нам обоим пришла в голову его любимая фраза «Совпадений не бывает». Мы встали по обе стороны от Ивонны. «Вы просили меня составить генеалогическое древо Вандерхорстов, что я и сделал. И насколько я могу судить, Невин Вандерхорст был в роду последним». Она вытащила из папки лист бумаги и, положив его сверху, поднесла глазам очки для чтения, висевшие на цепочке у нее на шее. Как вы видите, Невин появился на свет в 1922 году. Его родителями были Луиза и Роберт. Роберт Вандерхорст был единственным ребенком в семье. Он родился в 1896 году. Его отец Уильям, дед Невина, родился в 1860 году и тоже был единственным ребенком. Она посмотрела на нас поверх очков. Как видите, если в течение нескольких поколений иметь лишь единственных детей, это лучший способ для вашей семьи полностью вымереть. Поскольку Невин никогда не был женат, это стало еще проще. Но именно здесь и становится интересно. Ее наманикюренный указательный палец скользнул к линии на диаграмме, на две линии выше, чем у Невина. Прадед Джон был близнецом. Никаких документов о брате нет, потому что близнец умер в трехлетнем возрасте. «Предположительно, от желтой лихорадки», — сказала я, разочарованная тем, что уже знала о прадеде. «София рассказала мне про Джона. Так что это неудивительно. Но я не уверена, что это должно меня волновать». Глаза Ивонны вспыхнули, а ее палец пополз выше по таблице. «Потому что, как хорошо здесь видно, в каждом поколении, о которых у нас имеются записи, рождались близнецы, скорее всего, разнояйцевые, поскольку это передается по материнской линии. А поскольку тогда, чтобы не распылять семейную собственность и состояние, существовала практика брать в супруги кузин, — продолжил Джек. Это объясняет, почему эта черта передалась вместе с фамилией Вандерхорст. «Совершенно верно», — подтвердила Ивонна, сияя улыбкой, и посмотрела на Джека, как если бы он был ее гениальным протеже. «Но если вы заметили, близнецы прекратились на Уильяме». Я смотрела на фотокопию генеалогического древа Вандерхорстов. Все эти линии с похожими на листья именами заканчивались одним единственным именем внизу. Дерево выросло, но только вверх тормашками, превратившись в одинокое семя. «Но что это значит?» — спросила я, помимо весьма странного совпадения, что у меня тоже будут близнецы. Джек оперся на стол и вперил взгляд в лист с семейным древом. «Что ж, это способно объяснить, почему Гилберты считают, что могут претендовать на дом. Что, если один из близнецов на генеалогическом древе не умер в молодости или имел выжившее потомство? которая не представлена на генеалогическом древе. Или его замуровали в фундаменте дома, тихо предположила я. Джек положил руку мне на поясницу, успокаивающий жест, от которого у меня начала покалывать кожа, а кровь галопом помчалась по венам. Я шагнула вперед, якобы чтобы лучше рассмотреть схему. Но мертвый ребенок не объясняет претензий Гилбертов, добавила я. Не объясняет, согласился Джек. Как только у тебя будет адвокат, нам нужно лично встретиться с Гилбертами и выяснить, что именно сказала в своем предсмертном признании горничная. Кстати, пока не забыла, сказала Ивона, вытаскивая из-под семейного древа папку. А вы спрашивали меня про некую Сьюзен Бивенс. Я не смогла найти ничего в реестрах собственности или переписи населения, что меня не удивляет, учитывая ураганы, наводнения и войны, которые видел этот город за последние 300 лет. Но я нашла вот это. Ивона вытащила из папки фотокопию и положила ее перед Джеком и мной. Это была страница ежедневного рекламного листка от 23 февраля 1800 года. В основном она состояла из рекламы лечебных настоек, помады для волос и местных деловых заведений. Но посередине страницы, в самом низу, примостилось объявление магазина на Брод-стрит. Сьюзен Бивенс, тонкое полотно и ручная вышивка. Лучшие цены на качественную работу. Я снова посмотрела на дату. 1800 год. Вандерхорсты вполне могли приобрести там крестильное платьице и чепчик. Или даже два, учитывая их привычку заводить близнецов. Дом еще не был построен, но, скорее всего, к тому времени семья уже жила в городе. Джек повернулся к Ивонне. Что-то еще удалось выяснить про магазин? Найти счета или квитанции? Интересно было бы узнать, что именно Вандерхорсты купили у Сьюзен Бивенс и когда. Это следующий в моем списке. На прошлой неделе на меня свалился целый десант специалистов по генеалогии из Атланты, так что я немного отстала от графика. Обещаю, что сообщу вам обо всем, что я обнаружу. Я все еще изучала диаграмму, мой интерес привлекла небольшая деталь. Бедный прадед Джон. Его жена умерла через год после рождения Уильяма в 1861 году. Джек стоял позади меня, глядя мне через плечо. Не похоже, чтобы он очень долго горевал. В следующем году он женился на своей второй жене. Он побарабанил пальцем по странице. От этого брака не было детей, скорее всего, из-за того, что Джон был убит на войне в 1863 году. «Тем не менее», — сказала я, — «потерять жену в таком молодом возрасте?» Ивона кивнула. Тогда такое случалось часто. «Вы хотите, чтобы я узнала больше?» Джек кивнул. «Да, если вы не против, я не знаю, что есть в арсенале Гилбертов, но нам не помешает получить больше информации. Постарайтесь по возможности выяснить, где похоронен близнец Джона. Не хотелось бы думать, что это он замурован в фундаменте». Ивона подмигнула. «Сделаю все возможное». Джек наклонился и поцеловал ее в щеку. «Вы самое лучшее. У вас есть номер моего мобильного и номер Мелли. Позвоните, если что-нибудь найдете». Я попрощалась с Ивонной, и мы с Джеком вышли из старого здания на яркое солнце. Я заморгала и, прищурившись, посмотрела на него. «Спасибо за помощь, Джек. Не знаю, что бы я без тебя делала». Он стоял очень близко ко мне. Солнце било мне в глаза, и я не могла разглядеть выражение его лица. «Это могло бы послужить хорошим материалом для очередной книги». Он снял с воротника рубашки солнцезащитные очки и надел их на нос. «Кроме того, мне нужен очередной предлог, чтобы провести время с тобой». Он начал спускаться по ступенькам к тротуару. Я побежала за ним. «Что ты хотел сказать? Тебе не нужны предлоги, чтобы...» Он остановился и повернулся ко мне. «Помни, Мелли. Не я сказал нет». Я посмотрела ему вслед, глядя, как он идет по тротуару к фургону. «Нет, Я понимала, что он говорит мне, но так и не смогла выразить свое несогласие словами, которые имели бы для него смысл или для меня. Меня отвлекла череда оборванных и вспотевших мужчин. Скованные кандалами, со связанными за спиной руками, они прошествовали мимо меня в направлении Брод-стрит, старой биржи и тюрьмы. Их силуэты были туманными, словно картинка на старом телевизоре, когда вы переключаете каналы, из чего я сделала вывод, что определенно теряю свое шестое чувство. Сначала они подрагивали, а затем полностью исчезли, слившись с потоком машин. Но даже когда они скрылись из виду, я все еще слышала лязг их цепей. Повернув голову, я увидела Джека. Он держал мою дверь открытой. Выражение лица было каменным, глаза скрыты за солнцезащитными очками, и пока я шла к нему, мне показалось, что я все еще слышу лязг гремящих цепей. А внутри у меня поселилось странное ощущение, что они принадлежат мне.